Глава 26. Бог-хранитель времени. Тел показывали 23 часа 59 минут и 55 секунд. Продвигаясь к источнику, на который смотрели Саша с Мишей, заклинание Ревайт утаскивало их основы в прошлое. Секундная стрелка Тел двинулась и теперь указывала на 56 секунд, и в этот самый миг весь мир окрасила в белый цвет. Белоснежным стало все – пол, потолок и стены. Прошла секунда, затем еще одна. Однако секундная стрелка Тела все еще стояла на месте. Это место, это пространство было изолировано от остального мира. Явился. В этот момент пространство передо мной, где не было ничего, что-то разрубило. Показалось серебряное лезвие, словно некто, скрывающийся позади этого пространства, рассек его, чтобы войти к нам. Разрубившее пространство оружие выглядело как причудливое копье, только с лезвием, и эту косу я знал очень хорошо. «Это еще кто такой?» – удивленно сказала Саша. «Не вижу дна его магической силы», – сказала Миша. «Должно быть, она впервые встречает владельца, насколько огромной магической силы, кроме меня, что не может увидеть ее дна». «Продолжайте фокусироваться на источнике. Заклинание активировалось еще не до конца. К тому же с ним вам не совладать». Вдруг показалась рука, пытавшаяся словно расширить разорванное пространство. На ней были белые перчатки. Открыв пространство обеими руками, он медленно явил нам себя воочию. Он был одет в белоснежную робу с капюшоном, из-за которого, как бы сильно ни напрягал ты магические глаза, не было видно его лица. А может, у него вообще не было того, что мы понимаем под словом «лицо». «Эй, Анас, кто это такой?» – вновь спросила меня Саша. «Бог, хранитель времени». «Эугала Равиас. Проще говоря, Бог, стерегающий порядок времени». «Бог?» – испуганно переспросила Саша. «Мы пытаемся сильно изменить прошлое настолько, что они решили послать Бога. Они в любом случае не позволят нам нарушить порядок времени». Эугала Равизал повернулся к нам и затем, увидев меня, заговорил. «Не позволю!» Пространство сильно задрожало лишь от его строгого голоса. «Ого! Впервые встречаю говорящего хранителя! За 2000 лет поменялся даже Бог!» «Не позволю!» Снова произнес Эугала Равиас. «Хм, был бы благодарен, если ты закроешь на это глаза. Разве можно называть спасение одного демона изменением прошлого? Или даже Бог не позволит исчезнуть из мира всего одной трагедии? Не позволю! Если попробовать изменить прошлое магии, сверхъестественные силы попытаются вам помешать. Бог-хранители – это порядки и законы этого мира или же провидение, принимающее вещественную форму. Бог-хранитель времени Эугала Равиас устраняет причины изменения прошлого, восстанавливает порядок времени. Проще говоря, он собирается убить заклинателя Ревайда. «Эх, прошло 2000 лет, а вы все такие же мелочные. Не дозволяете никому, кроме богов, творить чудеса, словно пытаетесь этим сказать, что это ваша личная привилегия. Они игнорируют молитвы людей и топчут гордость демонов. Чего вообще стоит бог, который никого не спасает и лишь стоит на страже своего порядка? Установленные по вашей воле правила этого мира несправедливы. Прости уж, но я не собираюсь им подчиняться». «Течение времени нарушить не позволю я тебе. Времени на суд над тобою не спослал я вершить». Эугала Равиас исчез наряду со светом. В следующий миг он оказался возле прибитого к стене Айвиса Некрона. Что он задумал? «Один из семи древних демонических императоров, Айвис Некрон». Эугала Равиас протянул руку, после чего демонический меч Гадор вытащился из Айвиса, словно двигался в обратном направлении и упал на пол. Пронзенное лицо Айвиса исцелилось в мгновение ока. Повреждения, нанесенные демоническим мечом Гадором, нельзя исцелить. Бог-хранитель времени обратил время Айвиса вспять, до того момента, когда еще не пронзил демонический меч Гадор и не сжег Джо Грейс. И теперь тело Айвиса было полностью исцелено. Точнее говоря, сделал так, словно его ран никогда не существовало. «Веряю бога времени силу тебе! Разрази Анаса Валдегода!» Эугала Равиас превратился в свет и мгновение исчез, словно его затянуло в тело Айвиса. Осталось лишь его серебряное оружие, коса бога времени. «Хе-хе-хе-хе-хе!» Раздался низкий смех. Принадлежал он Айвису. «Едва ли даже ты мог представить себе такое развитие событий, Анас Валдегод!» Айвис взял в руку косу бога времени. Исходящая от его тела магическая сила не шла ни в какое сравнение с той, что была прежде. «Божественная сила!» – — сказала Миша. «У нее и в самом деле замечательные магические глаза. Если заглянуть в его бездну, то можно увидеть, как его основу переполняла магическая сила бога-хранителя времени Эугала Равиаза. Нынешний Эугал Равиаз может более эффективно устранить цель, нарушающий порядок. Он наделил силой того, кто враждебен заклинателю Ревайда. Ведь магическая сила Эугала Равиаза добавилась к магической силе Айвиса, и не только. Ты сказал «нынешний Айвис»?» Он не отреагировал на мои слова и лишь невозмутимо смотрел на нас. «Звучит так, словно тебе доводилось видеть прежнего Эугала Равиаза». Айвис не знал о существовании заклинателя Ревайд. И раз так, то он, само собой, просто не мог знать о Эугала Равиазе. Если даже по какой-то нелепой случайности он услышал о нем от других императоров после того, как я показал ему Ревайд, его слова сейчас все равно неестественны. Он знал с самого начала и лгал. Теперь все сходится. Что ты скрываешь? Того, кто сейчас умрет, это никак не касается. Хе-хе-хе. Эх, ну ты и насмешил меня в такое-то время. Ха, сейчас умрет? Не бахвалься так одолженной силой. Ты прекрасно знаешь свои возможности. Я нарисовал перед собой магический круг и выпустил Джио Грейс. Черное, как смоль солнце, ринулось в Айвиса, оставляя за собой свет, как у кометы. Он взмахнул косой бога времени и разрубил Джио Грейс ровно пополам. Угольно-черное солнце исчезло в тот же миг, словно проглоченное временем и пространством. То была не антимагия и не атакующее заклинание взаимного уничтожения, а Джио Грейс. Мое заклинание просто вернули назад во времени, сделав так, что оно не существовало вроде. Какое бы заклинание ты ни использовал, оно исчезнет, если обратить время вспять. Твои атаки просто не достанут меня. «Смотрю, ты весь из себя довольный, Айвис!» – высмеял я его. Он недовольно зыркнул на меня. «В лучшем случае ты можешь защититься только от одного заклинания. А что дальше? Если собрался побеждать, то совладай хотя бы с таким». Я нарисовал 6 магических кругов и выпустил из каждого из них Джио Грейс. «Газельта!» Взмахнув косой, Айвис развернул перед собой магический круг. «Газельта» обращает вспять время, коснувшееся его заклинания до состояния, когда оно еще не появилось. Делает так, что заклинание не существовало вовсе. Против магии это практически несокрушимый щит. Столкнувшись с ним, 6 Джио Грейсов моментально испарились. «Ты, конечно, можешь кичиться своей силой, но как ты собрался пробивать барьер, обращающий время вспять?» «Хе, я невольно усмехнулся». «Что смешного?» «Я уже пробил его». В тот же миг, как я это сказал, 6 Джио Грейзов появились с внутренней стороны магического барьера Айвиса. «Что?» Угольно-черное солнце окутало его тело, и оно загорелось черным пламенем. «Газельта — это магический барьер, перематывающий время заклинания». Обычный Джио Грейс исчезнет, как только коснется его, но если атаковать Джио Грейзом время, которое было обращено вспять заранее, то он наоборот вернется, и это значит, что появится обычный Джио Грейс. Как правило, Джио Грейс, время которого обратили вспять, бесполезен, так как он движется назад во времени, он никак не воздействует на этот мир. Проще говоря, это как если бы заклинание не появилось вовсе. Однако Газельда перематывает обращенное вспять время. Иными словами, она возвращает ему правильное течение времени и изменяет состояние заклинания на то, что оно на самом деле появилось. Короче говоря, первые 6 Джио Грейзов были приманкой, а вдобавок я тайно выпустил еще 6, время которых было обращено вспять. Сделал я это, естественно, наложив на них Ревайд. Внезапно. Одолженной у Эугала Равиаза силы оказалось недостаточно, чтобы понять концепцию времени, а? Ты прав, видимо, так и есть. «Я недооценил тебя!» — раздался низкий голос из центра темного пламени. Джио Грейзы исчезли, а Айвис был невредим. «Но силой Эугала Равиаза я неуязвим. Меня невозможно ранить!» «Эугала Равиаз — это бог, повелевающий временем. Он может легко обращать вспять и ускорять время собственного тела. Попытаешься навредить его телу, и у тебя ничего не выйдет. Ведь время тела остановлено, и даже если по какой-то случайности ты сможешь ранить его, он просто обратит его время вспять. Вечное и бессмертное создание. И за получившую его силу Айвис тоже неуязвим. Сражаясь с Эугала Равиазом, нужно пытаться сделать лишь одно. Я знаю, что ты задумал. Айвис демонстративно занес над головой косу бога времени. Даже мой Ревайт не сможет управлять временем самого тела Эугала Равиаза, бога-хранителя времени. Но я могу управлять косой бога времени. Единственное, чему по силам сделать вечное время Бога-Хранителя конечным, это его коса Бога Времени. Увы, но я не дам провернуть тебе задуманное. Айвис направил косу Бога Времени на себя и пронзил ее лезвием собственное тело. Дже и Зем. Трехмерный магический круг покрыл все тело Айвиса. Его костяное тело засияло серебристым цветом, и из обоих рук появились острые лезвия. Он слился с косой Бога Времени. «Ну и что ты будешь теперь делать? У меня больше нет слабостей». Обычная магия слияния имеет ограничения по времени, но силой и угол Равиза это не имеет значения. Теперь я не смогу победить Айвиса, используя косу Бога Времени, и в придачу Джей Зем десятикратно увеличил его магическую силу. А вот твои слабости у меня как на ладони. Слившийся с косой Айвис изо всех сил взмахнул острыми руками. Я развернул антимагию в полную силу, как бы создавая барьер против огромной магической рубящей атаки с большого расстояния, которая словно рассекала землю прямо с неба. От столкновения магии и антимагии начали бурно сыпаться искры. Он целился в Сашу и Мишу, стоящих позади меня. «Хм, это странно. Ты пытаешься повредить свои драгоценные сосуды для перерождения прародителя. Ты можешь запросто наклепать еще сколько угодно, или же...» Айвис не ответил на мои слова и лишь вложил в руки еще больше магической силы. «У тебя есть причины убить меня, даже навредив сосудам, подготовленным столь тяжким трудом? Я больше не могу позволить себе говорить, ведь события уже приняли совсем иной оборот». Треск, раздался звук от разбившегося на куски первого слоя, воздвинутой мной антимагии. «Весьма впечатляет. Используя Гайст, ты попадаешь под влияние отличительной черты класса короля. Твоя общая магическая сила должна была уменьшиться на 30%, и, наконец, ты снабжаешь эту парочку достаточным количеством магической силы для использования ревайда, управляя использованием магии за двоих. При этом умудряешься до сих пор держать мой обретший божественную силу удар». Раздался скрипящий звук, и второй слой антимагии разбился на куски. «Анас!» Саша и Миша смотрели на меня беспокоящимися глазами. «Да чего ты добрый? Еще не активировал ревайд для изменения прошлого? Насколько бы умелый человек им не помогал, магию источника трудно контролировать. Лучше побыстрее сдайся и сбрось свой мертвый груз». Как и сказал Айвис, заклинание ревайд для отправления основ Саши и Миши на 15 лет назад до сих пор было в процессе запуска. И есть лишь одна причина, по которой оно полностью не активировалось. Они не могут поверить, что я прародитель. Сколько бы они об этом ни думали, пока девочки не поверят в это, от всего сердца и основы магия источника не активируется. Хотя результат не изменится, даже если у тебя не будет обузы. Третий слой антимагии рухнул. Остался только четвертый. «Хватит уже, Анас! Так мы погибнем! Хотя бы сам! Спасайся!» Сказали Саша и Миша. «Хм, ну и ну, так вот в чем проблема. Вы ни за что не сможете поверить, что я прародитель, если будете думать, что я даже случайно могу проиграть. Сейчас не время говорить об этом. Не волнуйтесь, я просто выигрываю вам время, чтобы вы могли активировать магию источника». Треск, раздался пронзительный звук, и, наконец, антимагия была прорвана. «Впечатляет, что ты до сих пор пускаешь им пыль в глаза, но это конец». Айвис мощно замахнулся обоими руками-косами. Я тут же восстановил антимагию вокруг Миши и Саши. «Решил защищать их до конца, да, Анас Валдигот?» Раздался голос Айвиса у самого уха, который всего мгновение ранее был вдали от меня. Ускорив свое время, Айвис почти за 0 секунд приблизился ко мне и пронзил правой рукой мой живот. «Твоя собственная антимагия бесполезна!» Заключенная в руке Айвиса коса Бога Времени нарушила время моего тела. «Вечное время поглотит тебя, и ты исчезнешь!» Меня охватил серебряный свет, и время ускорилось. Миллиард лет. 100 миллиардов лет. Нет, за одно мгновение на меня навалилось бесконечное время. Даже тело владыки демонов не может прожить бесконечное количество времени. Однажды оно сгниет и исчезнет. В тот же самый миг, как вспыхнул свет, тело, через которое пропустили вечное время, исчезло и погибло. Ну что, усвоил урок, глупый прародитель? Судьбу нельзя изменить. «Все, что произошло сегодня, было предрешено уже тогда, когда я стал бессмертным. Нет, тогда, когда ты сбежал от войны 2000 лет назад». «Хм, понятно, ты наконец-то раскрыл свои истинные намерения». «Уж не знаю, почему у тебя есть воспоминания о пристертом прошлом, но похоже, что ты все-таки не забыл меня, Айвис». Я спокойно положил руку ему на плечо, стоя у него за спиной. Айвис медленно повернулся ко мне, своим видом говоря, что не может поверить случившееся. «Как? Я ведь точно убил тебя!» Айвис появился накануне окончания войны. Пусть он и демон мифической эпохи, едва ли ему знакома истинная магическая война. «Решил, что если убить меня, то я возьму и покорно умру?» Айвис активировал магические глаза, но не увидел никаких уловок. «Я действительно только что умер». «Чего ты так удивляешься? Я всего лишь использовал ингал». «Ты использовал магию, когда от тебя оставалась лишь одна основа? Без единой капли крови?» «Даже если уничтожить тело, там остается магическая основа, источник магической силы. Те, кто в совершенстве овладел магией, могут использовать ее, имея лишь одну основу. Именно по этой причине такой впечатляющий трюк, как реинкарнация, возможен. Если вы умерли, то в течение 3 секунд можете гарантированно возродиться». «Однако...» Айвис отошел к телепортации и оказался в 10 метрах позади меня. У его ног появился магический круг, и из него сразу же начал распространяться серебряный мир. Это великая магия, останавливающая время всего сущего. Серебряный барьер распространялся в форме сферы. Все, что попадет внутрь него, будет остановлено. И не на мгновение, а на вечность. «Хм, как я и подумал. Это магия мифической эпохи. Я свободно шагал в мире, в котором время было остановлено. Что? Решил, что если остановить время, то я возьму и покорно остановлю свой шаг? Невозможно! Почему ты не остановлен? Почему?» Айвис отчаянно вливал свою магическую силу, но это было бесполезно. В моих зрачках появились магические глаза разрушения. Все сущее, попадающее в их поле зрения, и даже магия разрушается. Эти магические глаза – абсолютная антимагия. «Что это за магическая сила такая? Ты ведь используешь заклинание Гайс, несешь 2 мертвых груза и все равно немного превосходишь меня даже с божественной силой? Невозможно! Это абсолютно...» «Неужели ты забыл, где мы находимся, Айвис?» – сказал я и пошел прямо на него. «Сейчас ты на собственной шкуре испытаешь, что значит бросить вызов владыке демонов в его собственной твердыне». Пространство охватило частицы черного света. В следующий миг бесчисленных черных частиц стало еще больше, и они заполнили всю комнату. Огромное количество магических символов покрыло стены, пол и потолок. Появился замок владыки демонов в своем истинном обличии. Сильнейший магический артефакт в арсенале Анаса Валдигода в форме огромного 3-мерного магического круга.